Удивительная ночь. Фати, кто это спускается там по лестнице? Спросил Пип. Может, главарь? Смотри, как все его приветствуют. Это мистер Голланд, ответил Фати. Так-так, мистер Голланд. Вот, значит, где ваше логово? Оказывается, вы знаете о причуде Гарри гораздо больше, чем кто-нибудь другой. Фати повернулся к друзьям. Представляю, какие деньги он зарабатывает на перепродаже краденных машин. Интересно, а механики из его мастерской Марлоу тоже участвуют во всем этом? Спросил Пип. Не думаю, ответил Фати. Обе мастерские для него только прикрытие. Настоящий бизнес здесь. Думаю, инспектору Дженксу будет очень интересно узнать об этой третьей мастерской Голланда. Тем временем ночная смена у механиков, похоже, закончилась. Один за другим они пошли за Голландом в соседнее помещение. Подземная мастерская опустела. «Нам повезло», — шепнул Фати. «Бежим по лестнице, по которой спустился Голланд. Есть шанс найти Эрна». Они мигом домчались до винтовой лестницы и устремились вверх. Лестница была такая крутая, что они даже запыхались. Скоро все трое оказались в небольшом помещении, куда выходило несколько дверей. В другом его конце второй пролет винтовой лестницы вел наверх. «Странное место», — сказал Фати. «Наверное, как я уже говорил, во время войны тут было что-то очень секретное. Может, в этих подземных цехах делали бомбы?» Они оглядели закрытые двери с замиранием сердца, думая, что любая из них вот-вот может распахнуться. Как быть, если вдруг появится какой-нибудь сообщник Голланда? Фати подошел ко второй лестнице. «Наверное, она ведет в дом», — предположил он. «Что будем делать? Попробуем заглянуть в комнаты или пойдем наверх?» В этот момент за одной дверью послышался глухой кашель. «Так Эрн кашляет», — воскликнул Пип. «Вот где он!» Фати подкрался к двери. Он осторожно попробовал повернуть ручку. Дверь не открывалась. Он увидел, что она заперта снаружи на засов и, возможно, еще и на ключ, который висел рядом на стене. Фати снял засов, сунул в замок ключ и повернул его. Дверь открылась. И трое друзей увидели Эрна, который лежал на кровати с карандашом в одной руке и записной книжкой для поэзии в другой, бормоча что-то себе под нос. «Эрн!» — позвал Фати. Эрн вздрогнул, сел на кровати, выронив записную книжку, и уставился на Фати, Ларри и Пипа с изумлением, которая через мгновение сменилась восторгом. Он вскочил, подбежал к Фати и обнял его. «Фати, я знал, что ты придешь. Знал, что найдешь мои вещественные доказательства, которые я специально выбросил из машины. Меня похитили. Ух, какой был кошмар! Я все доказывал им, что ничего не знаю, а они мне не верили и твердили, что я — это ты. Они тут все чокнутые. Подожди, об этом потом. Прервал его Фати. Скажи, с тобой все в порядке? Они тебе ничего плохого не сделали? Нет, только кормили плохо. И сказали, что уморят голодом, если я не буду отвечать на их вопросы. Но я не знаю, чего отвечать. Фати, бежим отсюда. Ларри, встань на Атасе у двери. Велел Фати. Да гляди в оба. Он снова повернулся к Эрну, который чуть не плакал от избытка чувств. Эрн, ты способен на действительно смелый поступок? Не знаю. С сомнением протянул тот. Слушай, мы проникли в настоящую, большую тайну. И я хочу сообщить об этом в полицию до того, как преступники узнают, что их разоблачили. Если мы сейчас заберем тебя отсюда, они быстро обнаружат твое исчезновение и поймут, что игра окончена, и разбегутся, предварительно уничтожив улики. Так вот, готов ли ты остаться тут на всю ночь в заперти, чтобы твои похитители ни о чем не догадались? А утром здесь будут полицейские, которые тебя освободят. «Нет, нет, не готов», — чуть не плача сказал Эрн. «Вы не представляете, чего это такое, сидеть тут, как в тюрьме, и не знать, чего с тобой будет. Я даже стишков сочинять не могу». «Значит, у тебя не хватает смелости досидеть тут до утра?» — с грустью спросил Фати. «А я так хорошо о тебе думал, Эрн». Эрн посмотрел на серьезное лицо Фати. «Хорошо, я останусь», — сказал он. «Ради тебя, Фати, потому что я тобой восхищаюсь». «Но мне очень страшно. У меня прям поджилки трясутся». «Настоящая смелость — это когда умеешь преодолевать свой страх», — заметил Фати. «Боишься, а все-таки делаешь. Ты, Эрн, настоящий герой». Эрн выпятил грудь и засиял. В эту минуту он готов был остаться здесь хоть на целую неделю. Окрылённый, он спросил. «Бетси тебе говорила о замечательном стишке, который я сочинил во сне? Лучший из моих стишков. Ну, вообще, он мне самому так нравится. Я теперь в себя верю». Пришло время открыть Эрну глаза. Однако, глядя на его просветленное лицо, Фати почувствовал, что у него не хватит на это духу. Так жестоко его разочаровать? Нет, пусть лучше продолжает считать себя автором стишка, раз уж он им так горд. Фати стало так неловко, что он даже чуточку покраснел. Дернул же его черт сыграть с Эрном эту глупую шутку. «Атас!» — вдруг тревожно шепнули Ларри и Пип. «Все, до завтра, дружище!» — сказал Фати. Он на прощание ободряюще похлопал Эрна по спине, выскользнул из комнаты с поразительной ловкостью, быстро и бесшумно запер дверь на ключ, задвинул засов и вместе с Ларри и Пипом устремился ко второй лестнице. Едва не скрылись из виду, как на первой лестнице показался мистер Голланд. Он пересек маленькое помещение и вошел в одну из комнат. Фати, Ларри и Пип замерли на середине второй лестницы. «Поднимемся и посмотрим, что там наверху», — шепотом сказал Фати. Через несколько секунд они стояли на первом этаже дома «Причуда Гарри». Фати включил фонарик, и у всех троих мороз пробежал по коже. Они находились в большой пустой комнате, стены и потолок которой были затянуты паутиной. На полу лежал толстый слой пыли, пахло сыростью и плесенью. Фати взглянул на часы. «Час ночи». Эхо разнесло его шепот чуть ли не по всему дому. «Надо отсюда выбраться и предупредить инспектора Дженкса». «Вот только как выбраться? Все двери в доме были заперты, а окна забраны тяжелыми ставнями, которые открыть изнутри не смог бы даже взрослый мужчина». Фати, Ларри и Пипу показалось, что они видят кошмарный сон. Вот так ходить по заброшенному, погруженному в темноту дому и не иметь возможности выйти. «Здорово мы влипли», — сказал Фати. «В жизни не был в таком жутком положении». «Никакого выхода». «Давайте вернемся тем же путем, каким сюда пришли», — предложил Ларри. «Конечно, пока в подземной мастерской хоть кто-то есть, нам не пройти. Но мы можем подождать, когда у них будет очередной перерыв. Спустимся для начала на этаж, где Эрн». Все трое осторожно спустились в знакомое помещение, где по-прежнему было тихо и пусто. Из-за двери комнаты Эрна не доносилось ни звука. Но Эрн не спал. Он лежал с открытыми глазами, проникаясь сознанием важности своей миссии. Сладостно было чувствовать себя героем. Да, ради Фати он будет храбр, как лев. Эрн опасался только одного — как бы мистер Голланд опять не явился изводить его своими вопросами. А вдруг он спросит, не было ли тут кого-нибудь из тайноискателей? Эрна ужаснула мысль о том, что будет, если мистер Голланд догадается о происшедшем. Он не чувствовал себя героем. Тем временем ребята на цыпочках спустились по винтовой лестнице в подземную мастерскую, где опять кипела работа. Они увидели Голланда, который, засунув руки в карманы, беседовал с одним из своих сообщников. В темном углу, где притаились трое друзей, заметить их никто не мог. 2 часа просидели они так, на нижних ступеньках лестницы, и смертельно устали. В конце концов Пип заснул, положив голову на плечо Фати. «Давайте спать по очереди», — сказал Фати Ларри. «Сначала ты, потом я». Пока Ларри и Пип спали, Фати не спускал глаз с людей в мастерской. В половине четвертого утра он разбудил Ларри и устроился подремать. А работа в мастерской все продолжалась. В половине шестого наступила очередь Пипа. После четырехчасового сна он заметно посвежел и теперь с любопытством принялся наблюдать за происходящим. Никто из рабочих даже не подошел к тому месту, где притаились трое друзей. Казалось, так будет продолжаться бесконечно долго. Проснувшись в 7 утра, Фати почувствовал сильную тревогу. С каждой минутой оставаться здесь становилось все опаснее. Вдруг в их сторону задним ходом поехал грузовик. Ребята поспешно поднялись по лестнице на несколько ступенек. Фати пришла в голову спасительная мысль. «Этот грузовик сейчас будут перегонять в другое место», — шепнул он. «Работу над ним уже закончили. Надо забраться в кузов». Когда водитель грузовика вышел, чтобы поговорить о чем-то со стоящим поодаль Голландом, трое друзей быстро залезли в кузов, в котором валялись старые газеты и пустые мешки. Тайноискатели торопливо накрылись ими. Водитель сел за руль и завел мотор. Заработали моторы и двух стоящих поблизости легковых автомобилей. Видимо, они были угнаны неделю или две назад и переделаны и перекрашены так, чтобы их не смогли узнать даже владельцы. Теперь Голланд и его сообщники собрались продать их по фальшивым документам. Легковые машины тронулись с места первыми. За ними последовал грузовик. Они медленно проехали по кругами, поднимающемуся вверх туннелю, вырулили на подъемник и затормозили. Через минуту заработал мотор, и пол начал подниматься. Сначала из гаража выехала одна из легковых машин, через 5 минут — вторая, и еще через 5 — грузовик, в кузове которого тихо лежали трое ребят. Подъехав к воротам, водитель притормозил и на секунду включил фары. Воспользовавшись этой остановкой, трое друзей выпрыгнули из кузова, бросились к растущим неподалеку деревьям и спрятались за их стволами. Когда ворота закрылись и наступила тишина, они направились к тому месту, где оставили веревочную лестницу. Напрасный был труд ставить крестики на деревьях. Все равно ничего не видно, — сказал Фати. «Ну ничего, надеюсь, долго блуждать не придется. А там через стену и домой».